Глава первая. Алена. В детстве мне часто снилось, что я летаю среди облаков. Когда мама была еще жива, она с улыбкой слушала мои рассказы о крыльях за спиной и приговаривала, что это я просто расту. По мере взросления сны усложнялись, одно оставалось неизменным – сны были поразительно красочны и реалистичны. Мне было 9. Когда маму сбил пьяный водитель. И в тот день закончилось мое детство. Не сразу поняла, что потеряла не только мать, но и отца. Он искал спасения от боли на дне бутылки и не находил. Мне же скорбеть было некогда. На мне остался маленький брат, которому только 4 года исполнилось. И он хотел есть и пить, играть, гулять, капризничать. А еще он очень хотел маму, а я никак не могла подобрать слов, чтобы объяснить, почему мама больше никогда не придет. Иногда приезжала бабушка, мать отца, и на пару недель жизнь возвращалась в нормальную колею. Отец сразу прекращал пить, находил временную работу, и баба Люба возвращалась в деревню. А летом отец отвез нас к бабушке в деревню, клятвенно пообещав мне, что он найдет постоянную работу и все станет как прежде, даже лучше. Однако, когда в конце августа мы вернулись домой без предупреждения, вся квартира была заставлена бутылками. Бабушка тогда устроила выволочку сыну, стребовав обещания закодироваться, а после слегла с микроинфарктом. Папа выполнил обещание, но его хватило на пару месяцев, и он снова сорвался. И, как итог, потерял нормальную работу. Так и продолжалось. Приезжающая ежемесячно после пенсии баба Люба ненадолго приводила отца в чувство, но внушения не действовали долго. Привезенных ею запасов хватало при грамотной экономии на пару недель. Иногда нас подкармливала тетя Вера, мать Дашки, моей одноклассницы. Она сама была матерью-одиночкой, поэтому я и боялась злоупотреблять ее добротой. Когда мне было 14, бабушки не стало. И начался ад. Отец стал приводить домой собутыльников. Единственным светлым пятном оставались сны. Хотя нет, не светлым, скорее интересным и красочным. Они помогали мне не замечать грязь и вонь в квартире, от которых не спасали даже ежедневные уборки. Однако, осознав, что в сновидениях я пытаюсь забыться, запретила вспоминать о них днем и перестала искать исторические совпадения в учебниках по истории. Тем же летом я нашла подработку, и больше мы с братом не голодали. Леша к тому времени стал вполне самостоятельным, чтобы суметь разогреть себе обед или ужин. За лето даже удалось немного денег подкопить, чтобы купить форму и рюкзак брату. Но отец нашел заначку, и брат продолжил ходить в школу с пакетом. Когда началась учеба, работать я не перестала. Раздавала листовки, клеила объявления на дверях подъездов, сидела с соседскими детьми. По ночам делала уроки, благо учеба давалась мне легко. Я даже Дашке помогала по математике и другим точным наукам. В 15 я попросила соседа, деда Валеру, врезать замок в дверь нашей комнаты и щеколду, на всякий случай. Ввалившийся среди ночи папин собутыльник до чертиков напугал и меня, и Лешку, и неважно, что он отрубился моментально. Несмотря на все обстоятельства, школу я закончила с медалью. На выпускной бал не пошла, не было платья, да и денег на застолье. Потом с интересом рассматривала фотографии Даши. Мы с ней поступили на бесплатное отделение в педагогический университет на преподавателя младших классов. Просто глядя на брата, я поняла, что с подростками я иметь дело не хочу. Тем же летом я устроилась на работу курьером, и вроде жизнь начала улыбаться мне. А осенью отца накрыло в магазине. Персонал вызвал скорую помощь, и его откачали, но диагноз не радовал. Цирроз печени, 3-я стадия. А это, конкретно для меня, означало дорогое лечение и очередь на трансплантацию. Отца тогда насильно протрезвели и в красках описали, что его ждет. Проникся, моментально бросил пить и даже против строгой диеты не возражал. В какой-то момент мне захотелось малодушно притвориться, что ничего не знаю. Останавливало одно. Если отец умрет, Алешу отдадут в детский дом. Никто не даст мне оформить опекунство. Мне снова пришлось идти в ЖЭУ и просить, чтобы взяли хотя бы на полставки техничкой. Опять работа до поздней ночи, а после по ночам зубрежка в институте. Весной Даша устроилась в ресторан на подработку. Там она и встретила Руслана. Она и меня звала, но я не смогла преодолеть комплексы, которыми наградили меня одноклассники. Дети порой такие жестокие и не понимают, что они творят своими насмешками над старой одеждой. Роман Даши с Русланом развивался стремительно, а уж когда подруга позвала меня на свадьбу, я чуть в астрал не выпала. Дарья долго смеялась над моей реакцией, а после заявила, что я буду подружкой невесты. Я честно пыталась отказаться от участия, но Дашка меня бы не простила. Она сама об этом категорично заявляла несколько раз. Отмахнулась от моих оправданий, что нет платья, вручив мне свое с выпускного. Когда же я смущенно замялась, не в силах произнести, что нет у меня денег на подарок, сама все поняла, обняла меня крепко-крепко и тихо прошептала на самое ухо. «Твое присутствие и будет самым лучшим подарком. Не оставляй меня в такой день, олененок, пожалуйста!» И так просительно заглянула в мои глаза, что я не смогла отказать. Скрипя сердце, залезла в заначку, которую откладывала на покупку ноутбука. Не нового, подержанного. Главное, чтоб можно было печатать рефераты и курсовые. А то без него сейчас никак. И если первый год обучения в институте я у Дашки брала на прокат ноутбук, то после замужества к ней так просто не попадешь. Ее жених был богатым и преуспевающим бизнесменом. Даше невероятно повезло с ним. И я была за нее счастлива. Она достойна этого счастья. Вот только осознание, что больше не будет наших совместных посиделок на кухне, добавляло нотку грусти в мои ощущения. Совсем без подарка я не могла пойти, поэтому и купила отрез синего атласа и сшила ей сорочку в пол. А сегодня с самого утра приехала к Даше, чтобы помочь ей со сборами и организовать выкуп. Школьные подружки помогли разукрасить дверь в квартиру и в подъезд, и только их поддержка не дала мне смутиться под взглядами жениха и его друзей. Все были серьезными бизнесменами и на мое выступление отреагировали одинаковыми усмешками. И если большинство попытались скрыть реакцию, отвернувшись или закашлившись, то один из них в упор смотрел на меня все время, пока я на улице проводила конкурсы для жениха. Сам Руслан к выкупу отнесся с юмором и выполнял добросовестно все задания, так что вскоре был допущен к невесте. Я же могла выдохнуть более свободно. Никогда не любила быть в центре внимания. Но такова доля подружки-невесты. После была регистрация брака в ЗАГСе и фотосессия во всех знаковых местах города. Дарья хотела свадьбу по всем правилам. И Руслан все организовал по высшему разряду. К обеду мы добрались до откупленной базы отдыха. Столы были уже накрыты и просто ломились от изобилия. И вроде все замечательно, только взгляд того настырного бизнесмена тревожит. Однако, услышав его предложение, я рассмеялась. Хотелось поиронизировать на тему всех моих проблем, что он может решить, но я удержалась. «Щедрое предложение», — успокоившись, вполне серьезно сказала я. «А что я должна буду вам?» Еще и ресницами похлопала, изображая простушку. Не разочаровывать же Константина после его заявления насчет наивных глаз. В жизни я повидала достаточно, чтобы понять, к чему он клонит. И, по крайней мере, сегодня от кавалера не несет многодневным перегаром, что само по себе удивительно. А уж услышать его от такого дьявольски привлекательного мужчины – это для меня за гранью фантастики. Хотя, может, я неправильно его поняла». Я вгляделась в его глаза, пытаясь понять, что же кроется в их глубине. И на какие-то секунды мне показалось, что он смутился. Но кривая усмешка, что исказила его лицо, развеяла это заблуждение. «Несколько прекрасных ночей со мной!» Не ошиблась. Мне предлагают роль путаны. Музыка закончилась как нельзя вовремя. Неинтересно, коротко ответила я, отступая на шаг назад. Гордая? Насмешливый вопрос застал меня врасплох. Можете считать, как вам угодно, покладисто согласилась я и развернулась, чтобы вернуться за стол. Больше никаких танцев с бизнесменами. Зря ты так, олененок. Без угрозы, а скорее с досадой, ответил Константин. Возможно, и зря, но по-другому не могу, иначе уважать себя перестану. И это не гордость, о ней я забыла уже давно, лет так в 10, когда умоляла отца дать денег нам с братом на еду. Константин не скучал долго в одиночестве. Вскоре к нему подсела самая красивая наша с Дашей сокурсница, длинноногая брюнетка с соблазнительными объемами в нужных местах. Честно, даже не знаю, что она забыла в педагогическом. Заметив, что Ермолаев опять покосился на меня, поспешно отвела взгляд. И поняла, что все знакомые девчата вовсю заигрывают с друзьями жениха, и только я ворон ловлю. Впрочем, я реально оцениваю свои шансы всерьез заинтересовать кого-то. Они близки к нулю. После бросания букета не стала задерживаться. Ушла в предоставленный мне номер. Руслан откупил всю базу для гостей. Мне даже отдельная спальня досталась. А ночью вернулись позабытые сны.